Глава седьмая, в которой никому нельзя верить. Бывают маньяки, которые бегают по лесам. Из пасти у них идет пена. Глаза в красных прожилках. Они кидаются на всех зверей без разбору и в бешенстве рвут их зубами. Барсук-старший с кряхтением наклонился и собрал в мусорный лопух обломки скорлупы, еще недавно бывшей колбой грифа стервятника, в которой тот хранил своих комаров. Бывают, да. Но наш щипач не таков. В последнее время барсук-старший все чаще размышлял вслух. То есть вообще-то он разговаривал по старой привычке со своим напарником Барсукотом, но поскольку Барсукот был воображаемым, выходило так, что Барсук-старший беседовал сам с собой. Он взял новый мусорный лопух и принялся собирать в него использованную берестяную посуду. Наш щипач – маньяк совершенно другой породы. Он из тех, кто считает свои зверства частью творческого процесса. У таких маньяков бывает свой стиль и свой почерк. Они тщательно продумывают каждый свой шаг. Они разрабатывают сценарий. Не случайно их называют серийными. Преступления для них своего рода серии фильма или книжные главы. Они часто берут за основу уже существующий популярный сюжет. Тут главное понять зверскую логику той истории, которую эти безумцы пытаются нам рассказать. В данном случае это история про птиц. Про птиц и про их сожженные перья. Пепел перьев, перья в огне. Огромное во все небо, охваченное пламенем крыло белоснежной птицы. Барсук-старший зажмурился, чтобы отогнать наваждение, но и с закрытыми глазами он видел вспышки огня и летящие в него комья раскаленной земли. Он пошатнулся и ухватился за ствол, чтобы не упасть. Пулеметный треск горящих сосновых корней и игл. Полный страха и боли крик беспомощной самки. Нет, нет, нет. Это все внутри головы. Это нервное. Отголоски кошмара, оставшегося далеко в прошлом. Кошмара, который мышь-психолог на сеансах постового гипноза советовала ему отпустить. Ты постоянно, мысленно возвращаешься назад. Ту ночь, когда случилось непоправимое. Но на то оно и непоправимое, что его не исправить. Та ночь прошла. Не мучай себя, барсук. Не цепляйся за прошлое. Отпусти. Ему казалось, что он давно уже не цеплялся, давно отпустил. Столько лет он заедал свои воспоминания личинками и дождевыми червями, запивал их мохито, отгораживался от них слоями барсучьего жира. Столько лет с ним уже не случалось таких вот нервных припадков. Полегчало. Барсук-старший открыл глаза. Это все супермышь с ее зверским графиком работы. Это все переутомление, недостаток сна и отсутствие выходных. Это дело не может быть связано с моей личной трагедией. Здесь сожженные перья — некий символ, намек. Так на что же намекает маньяк-щипач? Уж, конечно, не на личную потерю какого-то жирного барсука, а на некую известную всем историю, на какой-то миф или сказку. Барсук-старший с кряхтением наклонился и подобрал одноразовую берестяную тарелку скворчонка с кедровыми орешками. 12 орешков. Ровно столько, сколько он ему положил. Скворчонок к ним даже не притронулся. С тех пор, как в дальнем лесу начал орудовать щипач, скворчонок потерял аппетит. Он явно боялся, что его тоже ощиплют. Да, собственно, все птицы в дальнем лесу были на грани нервного срыва. Барсук-старший сунул орешки в рот, а тарелку в мусорный лопух. Что-то крутится в голове. Что-то птичье из классики зверской литературы. Нужно вспомнить. Так, какие нам известны сюжеты про птиц? Пролетая над гнездом несушки, история сумасшествия бройлерной курицы, дерзнувшей постигнуть, что было раньше, цыпленок или яйцо. Нет, не то. Соловей всегда свистит дважды. Белая горлица предлагает влюбленному в нее голубку заклевать ее старого мужа. Но в итоге голубка тоже заклевывают, а соловей в этой истории вовсе не появляется. Так что в чем смысл такого названия, непонятно. В любом случае, это тоже нам не подходит. Тогда что же? Что-то крутится в голове. Какой-то стишок. Кружку, из которой пила горячий отвар Барбара, барсук-старший подобрал в последнюю очередь, потому что предвидел, что именно обнаружит на берестяной ручке. Пенсии пенсии, а зверская интуиция по-прежнему работала без перебоев. Однако это был один из немногих случаев, когда барсук-старший предпочел бы, чтобы интуиция его обманула. Барсучиха сказала, что не прикасалась к воробушку и его перьям. И она соврала. На берестяной ручке барсук-старший разглядел следы пепла. «Никому нельзя верить. Молодым, красивым, пушистым, с открытым взглядом, с наивной улыбкой. Никому нельзя верить». Удивительно? Нет, просто грустно. По-осеннему грустно. И, казалось бы, улика должна быть в радость. Но не радует она барсука. Так бывает, когда находишь в листве замечательный белый гриб с плотной глянцевой шляпкой, с тугой мускулистой ножкой. Тронешь шляпку, а там внутри червячки. Оно вроде должно быть в радость. Что может быть лучше подгнившей червивой шляпки на полдник? Но за гриб все равно обидно. Думал он молодой и свежий, а он гнилой. Остается теперь доказать, что на кружке именно пепел сожженных перьев воробушка Роберта. Остается вызвать сороку, чтобы она аккуратно отнесла на хвосте эту кружку на экспертизу грифу-стервятнику. Барсук протарабанил по столу дуба условный сигнал «тук-тук-тук-тук-тук-тук». Подушечка лапы царапнулась о неровность в коре. Барсук пригляделся. Две свежие зазубрины, похожие на следы передних резцов какого-то зверя. И тут же не менее свежая царапина. И, кажется, барсук-старший поскреб кору. «Да, так и есть». Застрявший обломок когтя глубоко внутри. Барсук осторожно отгрыз кусочек коры вместе с занозой когтя и завернул его в лопух для вещественных доказательств вместе с берестяной кружкой. Какая-то мысль по-прежнему не давала ему покоя. Кому это вдруг понадобилось кусать и царапать дуб? Ведь где-то он уже слышал про подобное. «Да!» Смутное воспоминание, вертевшееся у барсука в голове, оформилось, наконец, в стихотворные строки. Он когтями потрясал, он стволы дубов кусал, сильным стал и разбушился, но рассудка он лишился. И кукушку, и сыча, и задрал он хохоча. Это же Лисандр Апушкин, наш дичайший лесной поэт. Может быть, именно на текст нашего дичайшего лесного поэта опирается наш дичайший лесной маньяк? Мы, как минимум, не можем исключить эту версию. Да, напарник? Барсук-старший с надеждой взглянул на дуб, как будто рассчитывал на ответ. Если память мне не изменяет, эти строки из оды. То есть из элегии. Из сонета о том, как... Но память ему изменяла. Барсук-старший не помнил, из какого произведения Апушкина выплыл этот фрагмент – Слишком много воды утекло. Слишком много червей уползло с тех пор, как он в последний раз открывал собрание сочинений. Значит, нужно еще попросить сороку заскочить по дороге в библиотеку. А где, кстати, сорока? На позывной она обычно прилетала мгновенно. Возможно, он по рассеянности неправильно постучал. По счастью, сорока давала хорошую рекламу по корневизору, и забыть ее позывной, в отличие от произведений о Пушкина, было невозможно. Есть новости днем и ночью, стучите сороки срочно, запомните этот звук. Тук-тук, тук-тук-тук, тук. Барсук-старший вызвал сороку повторно, задрал голову и, щурясь на солнце, принялся высматривать ее в небе. На этот раз темный силуэт птицы показался над густой кроной дуба почти сразу. Сорока летела как-то странно. Не вихляясь из стороны в сторону, не размахивая тяжелым хвостом и, что самое удивительное, абсолютно молча, без треска. Заболела она, что ли? Барсук-старший обеспокоенно вгляделся в снижающуюся сороку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась, однако же, не сорокой, а грачом-врачом. Он приземлился под дубом, взметнув фонтан пыли, засохших листьев и желудей. Есть новость! Ты что, заменяешь сороку? Сорока куда-то делась. Хотел передать тебе новость через нее, но она так и не явилась на вызов. А мне, между прочим, совершенно не до того. Мне, как врачу, постоянно нужно решать вопросы, и все это вопросы жизни и смерти. Одному требуется искусственное дыхание клюв в клюв, другому массаж все того же клюва и еще надклювья. В-третьем, необходимо поддерживать нормальную температуру тела. А я вместо этого летаю тут с информацией, как какая-то действительно сорока. Ты отправлял позывной сороке, и она так и не откликнулась? Вот именно! Никакого уважения к работе грача-врача! Ко мне она тоже не прилетела. Боюсь, тут дело не в уважении. С ней что-то случилось. Похоже, сегодня ее вообще никто в дальнем лесу не видел. Нет, отчего же? Я сегодня видел сороку. На мой вызов она не откликнулась. Зато за час до того, когда ей самой от меня было что-то нужно, еще как прилетала. И что же ей было нужно? Информация, как обычно. Причем совершенно бессмысленная. Сорока меня спросила, страдает ли песец аллергией на молоко. И как? Страдает? Страдает. Тебе это действительно интересно? Пока не знаю. Барсук-старший нахмурился. Стволы дубов, птицы, молоко, щипач и Апушкин. Тут была какая-то связь. Тончайшая связь, как старинное кружево паутины в заброшенной норе. Она висела в одном из темных, забытых углов его памяти, эта паутина, и он никак не мог ее отыскать и потянуть за нужные нити. А я думал, тебе будут интересны новости о Сыче Чаке. Он пришел в себя и может дать показания? Не то чтобы совсем пришел, и не то чтобы прямо показания. Но в его самочувствии, безусловно, есть изменения. Он больше не в коме, и он пытается говорить. А все благодаря тому, что я день и ночь буквально не отходил от его кома перьев, массировал ему... Что он говорит? Грач сделал свое дело. Грач может идти. Что, так и говорит? Нет, так я говорю. Не обращай внимания. Это просто размышление вслух. О работе грача-врача и о зверской неблагодарности некоторых. Так что же говорит Сыч Чак? Он говорит бра-бра-бра. Что это значит? Откуда мне знать? Я врач, я не переводчик. Я спасаю жизни. Бра-бра-бра. Бра-бра. Бра. Бар-бар-бар. Бар-ба-ра. Похоже, он говорит слово «Барбара».